ко мне. Я не стал ждать, что он ударит первым. Резко нырнул вперед, сделал проход, подтек опорную ногу и, завалив Хазбулу на пол, оказался у него за спиной. Тотчас вышел на удушку, закрыв замок на его шее. Он дернулся, но я лишь стиснул крепче захват. В зале поднялся гул. И в этот момент в зал влетели братья Решаловы. «Тормози!» — рявкнул Паша, размахивая руками. «Мужики, хорош!» — подхватил Леша, хватая меня за плечо. Я разжал хватку и оттолкнул воина. Он вскочил, задыхаясь, глаза метали искры, но кинуться еще раз уже не попытался. Я выпрямился, глядя прямо на него. Любопытно, что феномен все это время даже не шелохнулся. Стоял в стороне, скрестив руки на груди, и только наблюдал. Ему это было выгодно, чтобы кто-то из нас вылетел не в бою, а здесь, за кулисами. Пусть травма, пусть дисквалификация. Главное, чтобы путь, финал гарантированно достался ему. Хитрожопый козел. Я знал таких. Я прекрасно понимал, что ждать от него ничего, кроме подставы, не стоит. Решаловы развели нас окончательно. Меня теснили к одной стене, воина к другой. «Все харе, мужики!» — жестко сказал Паша. «Не нужно кипишей!» — добавил Леша. «Расходимся!» Шум в зале стих, но напряжение все еще витало в воздухе. Я чувствовал, как у меня в груди горит злость. «Успокоились?» — Паша поочередно посмотрел то на меня, то на воина аула. «Через 2 минуты начинаем съемку!» Воин первым отвел взгляд, сделав вид, что поправляет воротник футболки. Мы при помощи ассистентов заняли свои места, и ровно через 2 минуты началась съемка. «Сегодня решится, кто выйдет в финал», — начал Паша Решалов. «Но ввиду того, что один из полуфиналистов выбыл, полуфиналов в привычном виде не будет». Мы переглянулись. Я с Антоном, феномен с Хазбулой. «Вернее», — Паша выдержал паузу. «Полуфинал пройдет прямо сейчас». «Поскольку вас осталось 3, — продолжил Леша, — вместо поединков вас будет ждать крайне любопытное состязание». Мы долго обсуждали, какой вид состязания выбрать, и решили, что честным станет физическое упражнение. Кто его сделает, тот и пройдет в финал. «Какое?» — спросил воин. «А это...» Усмехнулся Паша и поднял руку, указывая на дальний вход. «Вам сейчас расскажет наш специальный гость». Двери открылись, и в зал вошел он, Виктор Козлов. На нем сидел дорогой костюм, на лице спокойная гримаса человека, привыкшего держать контроль над любой ситуацией. За ним, чуть в стороне, шагала Марина. Ее походка была другой, она держалась, как и подобает директору, но рядом с отцом все это куда-то таяло, словно присутствие Козлова выключало в ней самостоятельность. И видно было сразу, что его влияние на нее огромное, давящее. Я смотрел на Виктора, всего пара метров, и я снова лицом к лицу с человеком, из-за которого однажды все рухнуло. «А если прямо сейчас?» Мысль была короткой, резкой — схватить его за горло, прижать, придушить и раздавить. Я сжал кулаки, но тут же заставил себя выдохнуть. Нет, не здесь, не так. Во-первых, вслед за Витей вышла охрана. Я видел, как 2 здоровых бугая встали по бокам от него. Еще 2 держались поодаль у стены, но тоже наготове. Попробуй сунься, и через секунду меня свалят. Во-вторых, Света. И Саша. Одно мое неверное движение, и наш план полетит к чертям. Я смотрел на него. Внутри жгло желание оборвать его жизнь здесь, в зале, где он чувствовал себя царем. Но все же нет. Надо ждать. Быть хитрее и терпеливее. Козлов вышел в центр зала. Его взгляд скользнул по нам 3. Я почувствовал, что он оценивает. Когда его взгляд задержался на мне чуть дольше, чем на остальных, я уловил это едва заметное изучение. Он словно пытался вытащить из меня что-то знакомое, но не мог понять, что именно. Я выдержал, не отвел глаз. Ассистент протянул Вите микрофон. «Приветствую. Для меня это большая честь». Он сделал паузу, оглядел зал с какой-то ностальгией. «Когда-то у меня был хороший друг. Он занимался боксом. Я до сих пор вспоминаю его добрым словом». Это именно он привил мне любовь к боевым искусствам. Внутри меня будто что-то кольнуло. Я знал, о ком он говорит. Про меня. Про того Сашу, что остался в 90-х. И слышать это из его уст было словно удар в солнечное сплетение. Так вот, я с тех пор поддерживаю спорт в разных проявлениях, продолжал Витя. И мне хочется, чтобы молодые ребята не дурили, а занимались делом. Шли в спорт. Я смотрел на него и чувствовал кипящую внутри злость. Этот урод лгал и даже не краснел. Это шоу ему нужно не ради спорта и не ради пацанов. Козлову оно нужно для того, чтобы отмывать свои бабки, добытые грязью и кровью. Вокруг зааплодировали. «Браво!» — выкрикнул режиссер. А я только сжал зубы. В 90-х Витька уже был таким же. Только тогда мы этого не замечали. А теперь все было ясно как день. Витя принял аплодисменты с удовольствием, все-таки когда-то в нем умер артист. А затем его голос снова прозвучал в микрофон. «Я узнал, что у нас сложилась интересная ситуация. Претендентов на победу трое, а подраться могут только двое. Так вот, я хочу вам предложить испытание старого формата. Когда-то, еще до вашего рождения, были подвальные качалки. Там мы тренировались на старом железе. Без всяких этих новомодных тренажеров». Он обернулся к охране и кивнул. Два здоровых охранника внесли в зал гири, тяжелые, черные, с поблекшими цифрами на боку. Металл звякнул, когда их ставили на пол. «Вот так, парни», — сказал Виктор и сделал шаг вперед. «Каждая гиря весит 16 килограммов. Ваша задача простая — удержать ее на вытянутой руке. Долго держать вы, понятное дело, не сможете. Для справки, рекорд России по удержанию гири на вытянутой руке — 43 секунды». Козлов взял одну гирю, поднял ее и вытянул руку вперед. Держал легко, с каменным лицом. На самом деле ему было тяжело, это я видел по мелкой дрожи плеча, но он не показывал. Секунд 10 прошли, он опустил гирю и поставил на пол. «Делать надо вот так», — пояснил он. «Так вот, мужики, гирь 3. Вы будете делать это одновременно. Кто первый сдастся, тот вылетает и в финал не идет». Я посмотрел на гири. Старое железо знакомое мне очень хорошо. Витя отошел, его место занял Паша. «Ну что, готовы?» — громко спросил Паша, обводя нас глазами. «Напоминаю задачу. Надо удержать гирю на вытянутой руке как можно дольше. В первую очередь дольше соперников. Кто первый опустит, тот и вылетает». Для убедительности он сам наклонился, взял гирю и попытался поднять. Резко вытянул руку вперед, но продержал всего 5 секунд. Гиря глухо бухнулась обратно на пол. «Да, мужики», — усмехнулся Паша, вытирая ладони. «Вам придется крайне непросто. Испытание действительно не из простых». «Прошу вас занять исходные позиции», — сказал он уже серьезно. Мы втроем подошли к гирям. Каждый смотрел на черный металл, блестящий под цветом прожекторов. Паша достал телефон и включил секундомер. «Сейчас каждый встанет в удобное положение, берет гирю, но не поднимает. На счет 3 все вместе поднимаете и держите. Кто первый сдается, тот вылетает». «Есть какие-то условия? Угол, наклон или можно как угодно?» — поинтересовался феномен. «Главное, чтобы рука с гири не стала вертикально туловищу», — заверил ведущий. Мы расставили ноги, заняли стойку. Я чуть согнул колени и взял гирю за ручку, ощущая холодное железо ладонью. «Раз, два, три!» Мы одновременно подняли гири. Испытание началось. Мы втроем стояли плечом к плечу, руки вытянуты, каждая сжимает черное железо. 16 килограммов казались простой цифрой, пока гиря не ложилась в ладонь и не вытягивала мышцы плеча так, словно хотела вырвать сустав. Феномен бросил на меня короткий взгляд и ухмыльнулся, как будто все это для него ерунда. Воин аула тоже старался держать лицо каменным, будто вес у него в руках не железо, а воздушный шар. 10 секунд есть, парни», — прокомментировал Паша. Первые 10 секунд мы продержались уверенно. Я дышал ровно, глядя в одну точку. «Расплюнуть», — хмыкнул феномен, чуть поворачиваясь ко мне. Его губы растянулись в ухмылке, но я видел, как по линии его плеча уже пробежала дрожь. Он держал руку чуть выше уровня груди, локоть едва заметно согнут. Экономил силы. Вайнаула выбрал другую тактику. Он поставил ноги широко, почти в шпагат. Корпус подал вперед. Первое время он даже находил силы разговаривать. «Давай сдавайся, файтер!» — цедил он сквозь зубы. «Все равно долго не протянешь!» Я не отвечал. Не стоило тратить дыхание на болтовню, пока мышцы работают. Прошло еще несколько секунд, и воин замолк. Я заметил, как его губы поджались, а плечо начало подрагивать. Феномен держался за счет наглости и привычки показывать показное спокойствие, а у воина Аула взгляд уже начал бегать. А гиря в моей руке казалась тяжелее с каждой секундой. Но я знал одно — здесь выигрывает тот, кто умеет терпеть. 20 секунд! — объявил Решалов. Этого хватило, чтобы вся бравада у соперников начала окончательно рассыпаться. Воин Аула, еще недавно ухмылявшийся, теперь стискивал зубы, дыхание у него стало рваным с присвистом. На лбу выступил пот. Капли собирались в бисеринки и медленно стекали по вискам. Его рука дрожала все сильнее, будто гиря весила уже не 16 кило, а все 30. Феномен держался чуть лучше, но и у него лицо изменилось. Челюсти сжались до скрипа, вены на шее вылезли, дыхание стало шумным, а ноздри раздувались. Он по привычке пытался изображать спокойствие, но пот на лбу выдавал правду, ему тоже было ой как непросто. Мне самому тоже было непросто. Плечо ныло, мышцы горели, и гиря тянуло вниз. Я дышал глубоко и ровно, загоняя себя в ритм. Вдох, выдох, еще секунда. Еще. Воин Аула не выдержал первым. Он начал заваливать корпус назад, делая угол в руке больше, чтобы хоть как-то выиграть время. Кисть загнул, пальцы побелели. По правилам это не считалось нарушением, но для всех было ясно, что Хасбула уже на последнем дыхании. Я видел, как у него подкашивались ноги, лицо налилось красным, глаза закатились. Давление у него явно зашкаливало. Он еще секунду-другую пытался удержать гирю, но потом рука дрогнула, и гиря с гулким стуком рухнула на пол. Воин Аула вылетел. Я перевел дыхание и крепче сжал рукоять. Теперь остались мы двое, я и феномен. Хасбула же, едва выронив гирю, вспыхнул, как сухая солома. «Да я! Я просто оступился!» — заорал он, хватая себя за бедро, будто хотел показать, что там свело мышцу. «Я мог дальше держать!» Все, резко пересек его Паша Решалов. Второго шанса не будет. «Уронил, значит, вылетел. Правила для всех одинаковые», — добавил Лёша. Воин махнул рукой, но я видел, как внутри его разрывало. Я перевел взгляд на гирю в своей руке. Рука дрожала, мышцы горели, но я держал. И видел краем глаза, что феномен тоже не собирается отступать. «Ну что, парни, финалисты определены», — объявил Паша. «Вы сражаетесь друг с другом в финале». Можно было опускать гири, никто бы не сказал слова. Но мы оба держали, я и он. Потому что здесь решалось не просто кто сильнее, а кто возьмет психологическое преимущество еще до боя. Феномен расставил ноги шире, зафиксировался. Его тело напряглось, как стальная пружина. Потом он закинул голову назад, словно презрительно смотрел в потолок. Дрожь у него уже шла по всей руке, но видно было, что запас прочности у него еще есть. Я смотрел прямо перед собой, боль жгла плечо, будто кто-то прижимал его раскаленным утюгом. Но я не собирался сдаваться. Мы оба знали, что наш финал начался уже здесь. Моя кисть дрожала, пальцы побелели, и я чувствовал, что еще секунда, и гиря потянет руку вниз. Но я знал старую школу, то, что в подвалах 90-х нам втолковывали простые, но умные мужики. Я чуть отвел руку в сторону. Движение едва заметное, но от него менялась вся биомеханика. Нагрузка с уставшей дельты перетекла на грудную мышцу и часть спины. Для зрителя это выглядело так же, гиря на вытянутой руке. А для меня это стало передышкой, спасением. И гиря снова будто облегчилась на секунду. Вот только феномен краем глаза заметил и сделал то же самое. Глава 11. Феномен перенял движение почти мгновенно, и теперь мы снова стояли вровень. Но дрожь росла, причем с каждой секундой давление и нагрузка увеличивалась в геометрической прогрессии. У феномена по лицу струился пот, вены на руке вздулись, челюсти были сжаты так, что казалось, вот-вот сломает себе зубы. Я чувствовал, как собственное тело тоже трещит по швам, держась из последних сил. Еще чуть-чуть, и эти швы разойдутся. Еще чуть-чуть, и придется отпускать руку. Я понимал, что до конца остались считанные секунды, а потому, хотел я этого или нет, но тело откажет само. И это случилось почти одновременно. Феномен первым выдохнул, рука у него дрогнула, гиря со стуком полетела вниз. В ту же секунду и я опустил свою, мышцы окончательно сказали «хватит». Металл синхронно ударился о настил. Получалось так, что мы сдались в одну секунду. Мы с феноменом стояли тяжело дыша, руки опущены вниз, пальцы до сих пор сводило судорогой. Гири застыли на полу. Я поймал взгляд соперника, такой же усталый, как и мой, но в нем по-прежнему пылала злость. Мы оба понимали. Опустили одновременно. В зале повисла театральная пауза. Решалвы приглянулись. У одного даже отвисла челюсть, второй растерянно поднял руки. Они явно не ожидали такого финала. А вот Козлов улыбался, его глаза скользнули по нам с феноменом, и в этом взгляде чувствовалось довольство охотника, загнавшего сразу двух зверей в одну клетку. «Так», — протянул Паша Решалов, пытаясь восстановить контроль. «Проверим, кто опустил первым на повторе». Ассистенты подскочили с планшетами. На экранах запустили запись. Я тоже подошел и посмотрел на экран. Камера показывала нас крупным планом. «Смотрим внимательно», — буркнул Лёша и нажал на воспроизведение. Первый повтор — гири уходят вниз абсолютно синхронно. Второй повтор — та же картина. Третий раз они замедлили кадры до абсурда, прокручивали по миллисекундам. И все равно невозможно понять, кто опустил гирю первым. Феномен выругался сквозь зубы, я только выдохнул и отвел взгляд от экрана. «Ну что ж», — наконец сказал Паша, поднимая микрофон, — «у нас, кажется, есть победитель». Он сделал паузу, обвел всех глазами. «Победитель? Вы оба! Это невероятно, но вы, парни, опустили свои гири одновременно!» Паша обернулся к Козлову, протягивая Вите микрофон. «А теперь слово нашему гостю!» Витя вышел к центру неторопливо, уверенно, как хозяин арены, довольный до самодовольной ухмылки, словно слон, который только что прошелся по лавке с посудой и считает это триумфом. Он взял микрофон у Паши и оглядел нас с феноменом, чуть сузив глаза. «Поздравляю, пацаны», — заговорил он. «Теперь хочу увидеть финал. Настоящий. Чтобы вы показали волю к победе, чтобы каждый выложился до конца». Все зааплодировали. Я же смотрел на него и думал, насколько все в его словах было фальшивым. И пафос, и улыбка. Витя сделал паузу. «И чтобы вы понимали, насколько я ценю ваш труд!» Он щелкнул пальцами, и ассистенты вынесли два больших конверта. «Каждому из вас я лично даю премию. 1 000 000 рублей, так сказать, из своего кармана». Феномен шагнул вперед, взял конверт и поклонился, слегка выражая уважение Вите. «Спасибо, для меня это честь», — сказал он. Козлов небрежно кивнул ему и перевел взгляд на меня. «Мол, твоя очередь идти на поклон?» «Деньги оставьте себе», — сказал я. «Пусть лучше их переведут на благотворительность. Там они принесут больше пользы». Повисла тишина. Я слишком хорошо знал Витьку, чтобы понимать, это не тот человек, которому можно отказывать. Тот 30 лет назад болезненно реагировал на подобное, а сейчас, спустя годы, все наверняка было еще запущеннее. Но взять эти деньги я не мог. Не мог, и все. Не хотел наступать на горло своим принципам. Козлов улыбнулся, но в глазах на секунду мелькнул холодный блеск. Ему не привыкать к подхалимам, а вот отказ слышать он точно не ожидал. «Ничего, Витя, наш финал с тобой будет не в этом зале». Несчастный паренек, который держал конверт, готов был провалиться сквозь землю, потому что не знал, что делать с деньгами. «Уважаю», — наконец сказал Козлов, кивком показывая, что конверт могут убрать. «Как тебя зовут?» «Саша Файтер», — сухо ответил я. Витя помолчал. «Удачи тебе в финале». Я заметил, что все, начиная от режиссера и заканчивая Решаловыми, как будто выдохнули с облегчением после этих слов. Наверное, обрадовались, что Витька не велел меня в багажник засовывать. Козлов вместе с охраной вышел, а ко мне подошел режиссер шоу. «Александр, ты сегодня сделал красиво, очень красиво. Ну, с благотворительностью. Но понимаешь, — он чуть понизил голос, — нам нужна картинка, которую ждут инвесторы, зрители и спонсоры. Она должна быть правильной, ты понимаешь, о чем я? Больше, пожалуйста, не надо таких выкрутасов, что тебе деньги не нужны и тому подобное. Благодаришь и с улыбкой до ушей бабки принимаешь, окей?» «Обязательно», — я подмигнул режиссеру. «В смысле, сам как-нибудь разберусь, без подсказки». Режиссер еще помялся, переступая с ноги на ногу, но сказать ничего не сказал. «Ну что, господа, раз уж мы здесь, прямо на этой локации, проведем битву взглядов», — быстро переключил тему Паша Решалов. «Феномен, Саша Файдер, прошу подойти ко мне для Астердауна». Мы оба подошли к близнецу. «Сразу предупреждаю, без рукоприкладства», — сходу сказал Паша. «Финал вы должны встретить без травм. Поняли?» Прожекторы ударили в лицо, и тренажерный зал будто исчез. Остались только я и он. Мы встали друг напротив друга, расстояние в несколько шагов. Он неожиданно снял очки, и наши взгляды встретились. Время остановилось. Я видел перед собой хищника, мощного, уверенного, привыкшего ломать соперников одним взглядом. Его глаза сверкали вызовом, и он смотрел так, будто я уже лежал на настиле. Я не отводил взгляд, понимал, кто первым дрогнет, моргнет, тот и проиграет. Феномен пытался давить. Он то прищуривался, то чуть скалился, едва заметно качал подбородком, будто приглашая меня отвести взгляд. Я не моргнул. Минуту мы стояли так, камеры писали, телефоны щелкали. Решалбы переглядывались, понимая, что шоу удалось. Феномен первым отвел глаза. Для всех остальных это выглядело, как будто он просто перевел взгляд в сторону камеры, но я знал, что он сдался в этой тихой дуэли. «Расходимся, парни. Спасибо, что услышали и не устроили драки», — сказал Паша, когда камеры, наконец, выключили, и битва взглядов была завершена. Я все еще стоял напротив Феномена. Мы будто приросли к полу. Ни он, ни я не хотели сделать первый шаг назад. Феномен пытался изображать, что все под контролем. Улыбка, прищур. Но я видел, как в его глазах мелькает раздражение. Его явно выводило из себя то, что он не в состоянии вывести меня из равновесия. «Завтра вечером бой», — сказал Паша, поднимая микрофон. «Я желаю вам обоим удачи». Близнецы призвали сотрудников поддержать нас, и зал наполнился хлопками. Я смотрел на Феномена. Он не сделал ни малейшего движения, чтобы подать руку. И правильно, я и сам не собирался этого делать. Ни к чему этот фальшивый жест. «Все окончательно будет ясно завтра», — добавил Леша Решалов. «Ждать осталось недолго». Мы с Феноменом еще секунду держали дистанцию друг перед другом, а потом оба развернулись в разные стороны. «Готовься», — бросил он напоследок. «Всегда готов», — холодно ответил я. Едва мы разошлись, как ко мне сразу подошел мой менеджер в сопровождении Насти. «Молодец, Александр», — сказал Антон. «Мы в тебя верили», — добавила Настя. «Теперь ты по праву в финале». Я кивнул. Слова, конечно, простые, но чертовски приятно их слышать. От Насти вдвойне, потому что я полагал, что после вчерашнего, скажем так, инцидента, она на меня обиделась. Но нет же, видимо, так и не зашла, посчитав, что это будет неуместно. «Так, господа», — продолжил Антон. «Я сейчас справлюсь по расписанию, потому что то расписание, что было до этого, теперь, как вы понимаете, не актуально». С этими словами он ушел заниматься организационными вопросами, а мы с Настей остались вдвоем. «Почему вчера не пришла?» — спросил я. «Я ведь ждал, что ты мне поставишь капельницу». Она потупила взгляд. «Думала, что тебе не до этого, я видела Алину», — прошептала она. «А спросить, занят я или нет?» — я вскинул бровь. «А надо было?» «Ну, надо не надо, а я остался без капельницы», — я улыбнулся. «Ты разве не провел ночь?» Настя запнулась, поняв, что никакой ночи ни с кем я не проводил. «Тогда давай я поставлю тебе капельницу прямо сейчас. Давай?» «Я не против», — заверил я. «Капельница на самом деле была бы сейчас далеко не лишней». «Ладно, через 15 минут я буду у тебя в номере. Мне надо подготовиться». «Жду», — согласился я. Настя развернулась и чуть ли не в припрыжку побежала в свой номер. Я же взглянул на время, чтобы засечь 15 минут, а когда поднял взгляд, увидел перед собой младшего Козлова. На лице его застыла тень. «Этот урод был здесь?» — спросил он. «Был», — подтвердил я. «Он сам объявлял испытание». Я видел, как у Сашки на скулах заходили желваки. Челюсти были стиснуты так, будто он готов был зубами перегрызть глотку своему неназванному папаше. «Ладно», — только и выдавил он, отводя взгляд. Напряжение в нем все еще чувствовалось, нервы были как натянутый трос. Я понимал, что встреться он с Витькой лицом к лицу уже сейчас, и последствия могли оказаться не самые радужные. Если я нашел в себе силы сдержаться и не броситься на Козлова, то не уверен, что Сашка смог бы сделать то же самое. Младший Козлов все же протянул мне руку. «Поздравляю». Я пожал, глядя прямо в его глаза. В них вместе с гневом горела и решимость. «Спасибо. Ты не спал?» — спросил я. Спросил не просто так. Саша выглядел крайне измотанным, как будто сегодня ночью не спал ни одной минуты. «Да так», — ворочался, мысли самые разные в голову лезли. Он запнулся и посмотрел на меня и хрипло, почти шепотом добавил. «Саша, выиграй бой. Я сделаю все возможное», — заверил я. Мы стояли секунду молча. В его глазах я видел огонь, в котором горела вся его жизнь. Для него эта схватка была не просто финалом шоу. Она стала целью, точкой, через которую он хотел разрубить прошлое и доказать самому себе, что может. Я понимал это слишком хорошо. Для него, как и для Светы, противостояние с Виктором Козловым стало смыслом. Их боль, их ненависть, их надежда — все завязывалось в завтрашнем финале. Я кивнул и положил ему руку на плечо. «Мы дойдем до конца», — сказал я. И сам мысленно вдруг осознал, что я пойду до конца. Даже если придется заплатить за это всем, что у меня осталось. Я вернулся в свой номер. Дверь щелкнула за спиной, отрезая гул коридоров, и сразу накатила тишина. С самого начала шоу я заселился именно сюда и так и остался. Никто так и не сумел сместить меня, хотя шанс участникам выпадал 5 раз. Смешно подумать, но комната будто стала для меня как крепость на этом реалити. Хотя многие бы, наверное, хотели попасть именно сюда. Я уселся на край кровати, провел ладонью по покрывалу и вдохнул глубже. Завтра финал. Последний бой. Теперь осталось встретить здесь утро финала, и можно выселиться. А вот капельница сейчас была бы совсем не лишней. Тело гудело, как перегретый трансформатор. Я чувствовал, что силы у меня уходят быстрее, чем я успеваю их накапливать. Я перевел взгляд на пакет, который вчера вечером оставила у двери Настя. Там, среди прочего, лежал и нужный набор — система физраствор ампулы. В этот момент в дверь как-то совсем уж робко постучали. «Заходи», — сказал я, не вставая. Дверь тихо открылась, и в проеме появилась Настя. Она держала в руках сумку и улыбалась. «Ну что, готов?» — спросила она, заходя внутрь и прикрывая за собой дверь. «Если честно, я готов был еще вчера», — усмехнулся я, — «только без тебя никак». «Так, ну что», — сказала она деловым тоном, — «сейчас начнем тебя потихонечку восстанавливать. Завтра будешь как огурчик. Ложись удобнее». Я усмехнулся чуть, подвинулся на кровати и вытянул руку. «Спасибо, доктор», — пробормотал я. Она только махнула рукой, но я видел, что ей приятно. Настя расстегнула сумку, и я услышал тихий звон стеклянных ампул, шуршание упаковок. Она аккуратно достала систему, разложила шланг, проверила зажим. Сначала достала антисептик, потом вскрыла пакет с физраствором, подвесила его на импровизированный крючок у изголовья. Я наблюдал, как ее руки уверенно раскладывают систему, как она ловко вскрывает ампулы, набирает раствор. «Держи руку ровно», — сказала она, уже надевая перчатки. Я вытянул правую. Вены у меня были чуть вздуты после нагрузок. Она осторожно прощупала пальцами, надавила, проверила. «Вот здесь хорошо пойдет», — отметила и обработала место спиртом. Игла вошла мягко, почти без боли. Настя зафиксировала ее пластырем, потом подключила систему. Прозрачная жидкость медленно потекла по трубке, и вскоре я почувствовал легкую прохладу, бегущую по вене. Это ощущение было знакомым и даже родным. Словно организм наконец-то получил то, чего ждал. «Ну вот», — сказала она, откинувшись на спинку стула. «Пошло, теперь расслабься». Я посмотрел на нее. Она сидела спокойно, следя за капельницей, будто находилась не в гостиничном номере, а в палате. Я прикрыл глаза, слушая ровный стук капель. Внутри становилось легче, будто тяжесть, осевшая в мышцах и голове, медленно растворялась. «Завтра будешь как огурчик», — повторила она. Я улыбнулся краешком губ. «С твоей помощью точно». Я закрыл глаза и выдохнул. Тепло разливалось по вене, медленно растекалось по телу, снимая усталость. Организм жадно впитывал каждую каплю. Голова, гудевшая после нагрузок и стресса, стала проясняться. Я поймал себя на том, что впервые за несколько дней мне не хотелось ни о чем думать. Ни о финале, ни о Козлове, ни о том, что впереди снова придется бить и быть битым. «Засыпай», — сказала она так же тихо. «Организм сам знает, что ему нужно». «Спи, солдат, пока дают», — хмыкнул я. Она улыбнулась, но ничего не ответила. Тепло разливалось все шире, веки тяжелели. Тело сделало выбор за меня, и я провалился в сон. Легкий, но глубокий. Проснулся среди ночи. Сначала не понял, где нахожусь, но потом вспомнил, что я в гостинице на шоу, меня ждет финал с феноменом. Тело было легким, капельница сделала свое дело. Настя никуда не ушла, она сидела в кресле у стены, задремав прямо с телефоном в руке. Лицо у нее было усталым, но спокойным. Волосы спали на плечо. Телефон в ее руке светился. На экране застыло сообщение от Марика. «Спокойной ночи». И смайлик. Я наклонился, коснулся ее плеча. «Настя, проснись», — шепнул я. Она вздрогнула, открыла глаза и сразу попыталась выпрямиться. «Ой, я уснула», — пробормотала она виновата. «Прости, я хотела просто проверить, чтобы с капельницей все было нормально». «Все в порядке», — успокоил я. «Ты сделал свое дело. Спасибо». Она улыбнулась сонно, кивнула и поднялась, собирая сумку. Я проводил ее взглядом до двери. Прошел к окну. За стеклом раскинулся сад, темные силуэты деревьев, подсвеченные редкими фонарями вдоль дорожек. Мысли сами нахлынули. Я вспомнил 90-е. Подвальные залы, облупленные стены, запах железа и крови. Тогда дрались просто, чтобы доказать себе, что ты можешь и выдержать. Сейчас все выглядело иначе. Мраморный особняк, свет, камеры, миллионы на кону. Но суть оставалась той же. Завтра нужно будет выйти и доказать, что я выдержу. Я знал, что завтра выложусь до конца. Как бы ни закончился этот бой, он должен был стать финалом. И не только шоу. Глава 12. Проснулся я от резкого стука в дверь. Сначала подумал, что это сон, слишком уж ранний час для гостей. Но нет, кто-то настойчиво пытался проникнуть в мою комнату. Гадать, кто именно, не пришлось. Через несколько секунд я услышал, как знакомый голос пробил тишину. «Саша, вставай, подъем!» — раздался голос Антона, моего менеджера. Я нехотя открыл глаза, давя в себе назойливое желание послать Антона в увлекательное пешее путешествие по местам столь отдаленным. Часы на экране мобильника показывали 6 утра. 6 утра! Еще бы час сна. Ну ладно, 2, я был бы человеком. Но нет, сегодня не тот день, когда можно было позволить себе слабость. Так что, похоже, придется чуть побродить по особняку в режиме сонного тетерева. «А позже нельзя?» — все-таки спросил я для порядка. «Ты время видел, Антоха?» Я выдохнул, облокачиваясь на подушку. Потому что понимал. Нет, похоже, не получится. Антон уже стоял в проеме. Он, впрочем, выглядел так, будто для него 6 утра — самое бодрое время суток. В руках папка с бумагами, на лице сосредоточенность. Вообще он удивительным образом преображался, когда речь шла о работе. Из растерянного и прибранного паренька мигом превращался в ответственного мужчину. «Позже уже все закончится», — сухо бросил он. «Давай, быстро приводи себя в порядок. Через 15 минут жду тебя в коридоре. Пойдем записывать ролик, который будут крутить в интернете перед твоим выходом на ринг». «Во как! А предупреждать заранее не судьба?» «А как тут заранее предупредишь, если у нас весь график поехал после того, как полуфинал решили не проводить?» Антон лишь развел руками. Я вздохнул, разминая плечи. Тело еще помнило вчерашние нагрузки, но после Настиной капельницы внутри было странное ощущение свежести. «Диссонанс?» «Да, будто кто-то вставил в уставший автомобиль новый мотор. «Ладно, понял, принял», — сказал я, глядя на менеджера сквозь сонную хмурость. 10 минут, и я готов». Антон кивнул, довольный, что спорить я не собираюсь. «Жду в коридоре», — закончил он. Дверь за ним захлопнулась. Комната вновь погрузилась в тишину. Я остался сидеть на краю кровати, глядя на время на мобильнике. Подавил в себе желание еще 5 минуток подремать, прикрыв глаза. Увы, но такие методы только продлят утренние мучения и нежелание вставать. Я, наконец, поднялся, прошел в ванную, шаркая босыми ногами по полу. Ледяная вода хлестнула в лицо, смывая остатки сна. Щетка заскрипела по зубам, мята зубной пасты обжигала язык. Благодаря капельнице Насти я чувствовал себя почти заново родившимся. И раны, кстати, тоже как будто бы начали заживать чуточку быстрее. По крайней мере, ссадина и сечка над бровью смотрелись куда лучше, чем вчера. Нет, шансов, что они полностью заживут до финала шоу, 0,0. Но все равно приятно. Я, наконец, вышел из душа, вытерся, надел спортивные штаны и футболку с логотипом Лики. Вот и вся готовность. Иногда благодарю Бога за то, что мужики лишены необходимости краситься по утрам и наводить марафет. Краем глаза, взглянув на себя в зеркало, я поводил ладонью по своей короткой стрижке и вышел из номера. Антон, как и обещал, ждал в коридоре, уткнувшись в телефон. Губы скривились в довольной улыбке. «Чего такой довольный в такую рань?» — поинтересовался я. «Прикинь», — Антон покосился на меня, — «опубликовали тизер нашего реалити на официальном аккаунте». «Допустим, а радуешься чему?» 1 000 000 просмотров за первые же часы», — выпалил Антон с таким видом, будто ему сказали, что у него родился сын. Он развернул экран так, чтобы я тоже мог видеть. На экране мелькали знакомые кадры, нарезка напряженных моментов из уже отснятых выпусков. Надо дать должное, продакшн здесь был на высоте. Ребята из команды Лиги очень хорошо знали свое дело и понимали, как и за счет чего привлечь зрителя. Смонтировано все было так, что я бы сам не отказался посмотреть такое шоу. Это и поддержал зритель. Зритель охотно комментировал, лайки ставились каждую секунду, комментариев уже было 1000, и количество их только росло. «Это очень круто», — добавил Антон, глядя на меня так, словно я должен был подпрыгнуть от счастья. «Хорошо, что хорошо. Зря, что ли, стараемся?» — я пожал плечами. Положа руку на сердце, я до сих пор не привык бурно реагировать на такие вот виртуальные успехи. А надо было, наверное. Виртуальные успехи здесь подчас важнее реальных. «Ладно, чтобы было так же круто дальше», — сказал Антон и убрал телефон в карман. «Пойдем, нам надо на съемку, а то режиссер мне глаз на одно место натянет, если опоздаем. Я его тоже понимаю. Сань, весь съемочный график к чертям». «Сочувствую». Мы с Антоном прошли по коридору особняка, спустились по лестнице на первый этаж и вышли в спортзал. Тот самый, где вчера у нас проходил полуфинал специфического формата. Такое впечатление, что здесь даже не разбирали оборудование. Режиссер, заметив нас, подошел первым, приветственно взмахнув рукой. На нем была черная футболка с надписью «Большой босс». Из одного уха торчал беспроводной наушник, и двигался он так быстро, будто спешил одновременно в 10 мест. Увидев меня, режиссер улыбнулся, протянул руку. «Доброе утро, Саша, как твое самочувствие?» «В норме», — ответил я, — «что делать надо?» «Все просто, отснимем материал, ты поработаешь по мешку или пресс покачаешь. Не знаю, там на скакалке попрыгаешь. А потом на камеру дашь обещание зрителю на финал, мол, я выйду и выиграю, все как положено. Ферштейн?» «Хорошо, давай по мешку поработаю», — согласился я. «Только, файтер, мне нужно так, чтобы у зрителя волосы зашевелились. Не просто удары, а самое мясо, понимаешь? Чтобы каждый звук проходил по нервам». «Что-нибудь придумаем», — заверил я. «Чудесненько», — бросил режиссер, потерев ладонями. Антон ткнул меня локтем, привлекая внимание. «Вон, посмотри, как феномен расстарался». Я повернул голову. На другом конце зала стоял феномен. Камеры окружили моего соперника со всех сторон, и он работал по груше, причем делал это крайне эффектно. Мешок дергался, скрипели цепи. Удары были тяжелые и плотные. Каждый удар отзывался в воздухе глухим стуком. Мешок ходил ходуном, цепи натужно скрижетали. В этом было что-то демонстративное. Он бил так, чтобы все видели, что сила у него вагон и маленькая тележка. «Давай-ка я тоже по груши отработаю», — сказал я, повернувшись к режиссеру, «и посмотрим, чья отработка зрителям понравится больше». Режиссер на секунду замялся, но в глазах вспыхнул интерес. «Давай», — ответил он, — «это будет отлично, сравнение всегда работает». Пришлось подождать, пока феномен закончит свою показуху. Он бил методично, как отбойный молот, и в каждом его ударе чувствовалась злость. Я видел, как режиссер при каждом его ударе довольно кивал, мол, да, вот оно, то самое шоу. Задумка этого действа была понятна. Феномен хотел, чтобы зритель видел его не просто бойцом, а чудовищем воплоти, что называется. И вот, заканчивая свой ритуал запугивания, феномен резко развернулся и влепил бэкфист по снаряду. Удар пришелся с такой силой, что мешок дернулся, кожа натянулась, а я заметил оставшуюся после удара вмятину. Цепи жалобно загудели, а звук от удара прокатился по спортзалу низким эхом. «Ни хрена себе удар!» — пробормотал Антон. Феномен закончил свою серию и снял перчатки. Мешок все еще покачивался от его ударов, колотушка у него действительно была что надо. «Саня, прикинь, если такой тебе в голову прилетит», — прошептал Антон. «Тут такими кувалдами только стены ломать». Я хмыкнул, пожал плечами. Был такой боксер, если знаешь, у которого удар считался сильнейшим за всю историю бокса. Эрни Шейверс. Я покосился на своего менеджера. Никто не бил так, как Шейверс. Эрни мог правой по шее ударить так, что у тебя лодыжка сломается. Антон медленно повернул ко мне голову. Но при этом он не был чемпионом мира. Добавил я, глядя на все еще покачивающийся мешок. Так что сила решает многое, но далеко не все. Феномен заметил меня и задержал взгляд на мгновение. Его глаза скользнули по мне с долей пренебрежения. А я понял, что он уверен, что победа в его кармане. «Саша, твоя очередь», — пригласил меня к мешку режиссер. Цепи еще качались, сам мешок тоже покачивался, как маятник. Я встал к нему, поднял руку и начал работать. Сначала удары были размерены, как разогрев, но чем дольше я бил, тем сильнее накатывала злость. В голове мелькали лица и события, которые вели меня к этому моменту, и каждый удар становился тяжелее. «Это тебе за Марину», — я врезал справа, за девчонку, которая была вынуждена жить под чужим именем, не зная, где мать. Мешок дернулся. «Вот тебе за Сашку», — я вогнал левый хук в снаряд. «Пацана, росшего без отца и не знавшего, что у него есть сестра». Цепи жалобно звякнули, зал наполнился гулом. За Светку полетел апперкот снизу, такой, что мешок качнулся еще сильнее. Витька лишил ее всего, сломал ей жизнь. Я уже почти не слышал ничего вокруг, был только я и этот мешок, который превращался в Козлова в моем воображении. И за то, что ты, сука, еще не сдох. В последний удар я вложил все, что оставалось внутри. Правый на скачке влетел в мешок. И тот сорвался с цепей, рухнул на пол с таким грохотом, что звук прокатился по спортзалу, будто раскат грома. В спортзале повисла тишина, а потом тишину нарушил чей-то ошарашенный голос. «Вот это удар! Да он чертов псих!» «Какой псих, ты видел? Это сила!» — отозвался парень из группы монтажников. «Феномену с таким кранты!» Слова катились по залу. Еще миг назад все глазели на феномена, как на шоу-монстра. Теперь все взгляды скользнули по мне. Я развернулся к камере. «Победа будет за нами!» — заявил я, изображая удар кулаком в объектив. Секунд пять никто не шелохнулся. Потом режиссер рванулся вперед, будто боялся упустить момент. «Стоп, снято!» — выкрикнул он, взмахнув рукой. Операторы загалдели, перешептывались, переглядывались. Антон растерянно присвистнул и принялся скрести макушку. Все были в шоке от того, что я сорвал мешок с цепей. Но выглядело на самом деле эффектно, что тут скажешь. «Ни хрена как круто!» — выпалил режиссер. Он буквально подпрыгивал от восторга. «Это будет в заставке! Это то, что нам надо!» — загалдел он. Я вытер пот со лба. Внутри все еще кипело, но снаружи я оставался спокойным, не давая повода понять, что я сам удивлен. Пусть будет, как в одной известной песне, и все идет по плану. Честно, ни хрена не ожидал, что выйдет так эпично, но снаряд, конечно, в тему упал. Эпичнее было бы, если бы я проломил руками стену, Пнули головой. Но в следующий раз. А пока так. Ко мне быстрым шагом подошли Решаловы. Близнецы, как всегда, двигались синхронно, будто отражения друг друга, и даже улыбались одинаково. «Сань, ну что сказать?» — начал Паша, хлопнув меня по плечу. «Ты красавчик капитальный! Устроил войну, вот честно!» «Я уверен, что как только выйдет первая серия шоу, ты станешь суперпопулярным!» Лёша, державший телефон, пододвинул экран поближе. «Ага, вот, глянь, реакции на отрывки с твоим участием в телеге. Там уже взрыв мозга, а когда вот это смонтируют», — он кивнул на валявшийся на полу мешок. «Вообще будет взрыв башки!» На видео я увидел фрагменты вчерашних съемок, кадры с гирями, где мы с Феноменом сошлись одновременно. Внизу уже ставшие нормы тысячи комментариев. «Файтер красавчик, этот парень настоящий, в финале только он!» Паша ткнул пальцем в экран. «А вот смотри еще, тут люди голосуют, кого бы они хотели видеть в финале, видишь? Это ты!» На экране горела диаграмма голосования. Мой процент перевалил за половину всех голосов. Феномен отставал, и эта цифра была сама по себе ударом для его самолюбия. «Типа, удачи тебе, Сань», — добавил Лёша. «Мы, конечно, ведущие, у нас не должно быть предпочтений, но...» Он подмигнул. «Мы желаем тебе победы, брат». Приму как личное мнение, а не как официальное заявление. Я подмигнул в ответ. «Ладно», — сказал Паша, пряча телефон. «Пойдем, надо записывать интервью с твоим соперником». Мы пошли в соседний зал. Там прямо в центре стояло кресло на фоне логотипа Лиги. И в нем, как на троне, развалился Феномен. Все так же в солнцезащитных очках, все такой же уверенный. Подача была такая, словно и ринг ему не нужен. Достаточно сказать пару слов, и весь мир пойдет к его ногам. Вот иногда на того или иного боксера говорят «Белый Тайсон». Этот же экземпляр в кресле напоминал белого Мухаммеда Али. «Ну, что скажете о сопернике?» — спросил явно закадровый голос ассистента, который не попадет в эфир. Феномен усмехнулся, приподнял подбородок и заерзал на кресле, располагаясь удобнее. «Файтер — крепкий парень», — начал он, — «но финал будет быстрым. Он достиг своего потолка и выше головы не прыгнет». Со стороны съемочной группы раздались одобрительные смешки. Им нравилось слушать хищника, который не сомневается в исходе противостояния. Надо отдать должное Феномену, болтать на камеру у него получалось очень хорошо. Я стоял чуть поодаль, слушал молча, потом все-таки сделал шаг вперед так, чтобы Феномен меня заметил. И заметил. Его губы тронула еще более широкая улыбка. Он посмотрел прямо в камеру, важно подбочинился. «Файтер ляжет в третьем раунде». Я вышел из-за оператора. «А если не положишь в третьем?» — сухо спросил я. Ассистенты переглянулись, оператор уже хотел крикнуть «стоп», но режиссер затряс головой, давая распоряжение продолжить съемку. Феномен снял очки, его глаза впились в меня, злые, холодные. «Я говорю, что нокаутирую тебя в третьем раунде», — процедил он. Я не отступил. «А я у тебя спрашиваю, что будет, если ты этого не сделаешь?» На лице Феномена на секунду мелькнуло замешательство. Уверенность дала трещину, он хотел ответить, но слова застряли в горле. «Давай сделаем на спор», — я усмехнулся. «Какой спор? Если я не просто выстою, а выиграю у тебя, ты по возвращении в Москву придешь в мой зал и проведешь тренировку для моих пацанов. Мы снимем это и выложим». Я видел, что внутри него началось волнение. Ну, конечно, если отказаться, значит признать слабость. Согласиться, значит допустить, что я могу победить. Наконец Феномен медленно протянул мне руку. «Договорились». Мы пожали друг другу руки. Его ладонь была холодной, сильной, но я держал крепко, сжимая до того момента, пока он первым не попытался выдернуть. Паша Решалов, стоявший рядом, оживился. «Саня, ну ты, конечно, затейник. Такая коллаборация взорвет интернет. Он реально популярен, а ты пока уступаешь в медийке». «Учусь», — ответил я. «Не боги горшки обжигают». К нам подошел второй брат, куда-то отходивший. «Файтер, у меня для тебя есть сюрприз», — поведал он с хитрой улыбкой. «Причем такое, что тебе точно понравится». «Я, конечно, сюрпризов не люблю, обычно за ними больше мороки, чем радости», — сказал я. «Но раз уж ты так уверен, что мне понравится, говори, что за сюрприз». Лёша отрицательно покачал головой. «Нет, если скажу, сюрприз перестанет быть сюрпризом. Пойдем, лучше покажу. Там все уже готово». «Ну, пойдем». Мы вышли в коридор. Я шел за Лёшей и пытался угадать, что он задумал. Пиар-ход? Провокация от организаторов? Или очередной трюк, чтобы подстегнуть интерес к финалу? Впрочем, гадать долго не пришлось. Мы подошли к массивной двери, у которой стоял Антонио. Этого парня я успел более-менее изучить и заметил, что в его глазах сквозило удовольствие, будто он знал, что сейчас меня действительно удивят. «К тебе приехали», — сказал Антон, улыбаясь. Мысли стали кружиться в голове. Кто, откуда? Но и тут ждать долго не пришлось. «Заходи», — кивнул Антонио и толкнул в дверь. Глава 13. Дверь вела прямиком к холлу, я вошел в него вслед за Лешей, и Антонио огляделся. И вдруг услышал до боли знакомый голос. «Саня!» — раздалось громко, с хрипотцой, но в этом голосе было столько радости, что я аж застыл. «Здоров, брат!» Ноги будто приросли к полу. Из глубины холла шагал Игнат собственной персоной. Так же, как всегда. Размашисто, уверенно. Плечи расправлены, руки широко разведены. Его лицо светилось открытой улыбкой, а в глазах горел тот самый блеск, который невозможно подделать. Радость. Настоящая. «Привет, брат!» — радостно ответил я. Мы обнялись крепко, так что кости захрустели. Неожиданно, конечно, я не думал всерьез, что Игнат тогда говорил всерьез, и он действительно приедет за 1000 километров на финал. Но приехал же, что не могло не радовать. «Ну что, как дорога?» — спросил я, чуть отстранившись и невольно осматривая его с ног до головы. От него пахло тем самым одеколоном, который я помнил еще по залу. Резкий, дорогой, стойкий. И выглядел он бодро, подтянуто, будто дорога не отняла у него ни капли сил. Я поймал себя на мысли, чертовски рад его видеть здесь, рядом. «Да нормально!» — махнул он, словно отмахиваясь от пустяков. «Самолетом прилетел, дорога без приключений. Тут знакомые встретили, сразу довезли до вашего реалити-шоу. Все четко, как по расписанию». «И надолго прилетел?» Игнат усмехнулся и по-братски потрепал меня по плечу. «Обратно я планирую лететь с тобой», — сказал он без тени сомнений. «Причем не просто как с пассажиром, а как с победителем. Ты меня понял, брат? Другого варианта я даже не рассматривал». Я тоже хлопнул его по плечу в ответ. «Приятно, конечно, когда близкие в тебя так верят. Но, значит, другого выбора у меня тоже нет. Надо побеждать». «Да какой там выбор?» — искренне рассмеялся Игнат. «Я билеты сразу купил, даже не сомневался. Настолько верил в тебя, что сам себе сказал, либо финал, либо я зря живу. И, кстати, не я один», — он хитро улыбнулся. «Гляди сюда». Игнат достал из спортивной сумки, которая висела у него на плече, аккуратно сложенный сверток. Развернул ткань, и я увидел знакомые цвета. Сердце приятно ёкнуло. «Пацаны из «Тигра» передают тебе привет», — продолжил Игнат. «Все смотрят, все болеют. Сидят в зале, орут за тебя, будто сами в ринг выходят». «Но это еще не все». Он развернул сверток до конца. Передо мной оказался флаг, большой, плотный, сшитый явно на заказ. В центре была эмблема моего зала и надпись «Боевые перчатки». На флаге маркером были нанесены 2 десятка подписей с пожеланиями мне победы. Кто писал, я понял сразу. «Это твои пацаны, Саня», — озвучил мою догадку Игнат, улыбаясь. «Каждый расписался, каждый вложил в эту тряпку свою веру. Попросили, чтобы ты вышел с этим флагом на ринг». Я на миг представил, как пацаны по очереди выводят пожелания и расписываются, споря, кто сделает это первым. «Обязательно выйду с ним», — заверил я. Игнат кивнул довольный. «Я не сомневался. Поддержка у тебя, блин, сумасшедшая!» — хмыкнул он. «Ладно, как ты тут устроился, брат?» Игнат огляделся по сторонам. Он явно прикидывал, как выглядит вся эта кухня-шоу изнутри. «Нормально, я тут как король живу в лучшем номере. Выиграл сразу его и все шоу никому не отдаю». «Ни хрена расклад, это чтобы заселиться бороться надо!» Игнат удивленно вскинул бровь. «А чё, кто проиграет тогда под жопу мешалкой?» «Ну, что-то вроде того», — подтвердил я. «Так что, если что, располагайся у меня, чтобы из гостиницы сюда не ездить, зря время не тратить». Игнат фыркнул, покачал головой. «Да не, брат, из гостиницы сюда ехать и вправду неудобно, но я не хочу тебя стеснять. Это же твой номер, твоя крепость. Поэтому я договорился через близнецов Решаловых. Мне отдадут отдельный номер. Пусть не такой шикарный, как у тебя, но тоже ничего. Он подмигнул. Ну, смотри сам, я бы только рад был. Конечно. Игнат как-то уж больно заговорщицки прищурился. Но это ведь не весь сюрприз, Сань. Есть у дядьки Игната еще сюрпризы. Он вдруг повернулся в сторону выхода и жестом подозвал кого-то. В проеме показались знакомые силуэты. Я моргнул, не веря глазам, и только когда свет упал им на лица, понял, что это Виталя и Марик. Неожиданно, блин. Наверное, увидев здесь живого слона, я бы удивился даже меньше. «Вот, Саш, такой тебе сюрприз», — сказал Игнат и довольно улыбнулся. «А болтусов твоих в Екатеринбург привез». Я шагнул навстречу, и мы с пацанами обнялись крепко по-мужски. «Еле прилетели», — пожаловался Виталий, усмехаясь. «В самолете рядом бабка всю дорогу крестилась и твердила, что летим в ад». «А я ей говорю, не, мы летим на Бовека». Марик прыснул со смеху. «А в аэропорту вообще прикол. Стоим мы с билетами, а кассирша в упор на Игната смотрит. Вы же тот, который драки устраивает». «Я ей ответил, что драки устраиваю только по расписанию», — вставил Игнат, довольный произведенным эффектом. Без слов было понятно, что пацанов привез Игнат. Перелет до Екатеринбурга — дело отнюдь не дешевое, и он лично оплатил им дорогу. За это ему большущее спасибо, кстати. Потому что если кто и должен быть рядом в этот день, так это Марик и Виталий. Они должны разделить со мной успех, пацаны этого заслужили не меньше. Они шли со мной с самого начала пути в этом, по сути, новом для меня мире. Я отстранился, оглядел обоих. В их глазах горела та самая искра, с которой они когда-то впервые пришли в зал. Там было все вперемешку. Вера, гордость, готовность стоять за меня горой. Красавцы. «Спасибо, парни, спасибо большое за поддержку», — сказал я. «А на кого же вы зал оставили?» Мысль, что зал стоит без присмотра, буквально сама слетела с языка. Игнат усмехнулся, как будто ждал этого вопроса заранее. «Все под контролем, брат. Я же не дурак. Я оставил там своего человека. Надежный парень. Свой. Так что не переживай. Зал под надежным присмотром. Мышь не проскочит, муха не пролетит или как там говорится». Я кивнул, отпуская тревогу. Знал, что если Игнат сказал, значит, так и есть. Он никогда не бросал слов на ветер. «Ну а теперь...» — он сделал демонстративную паузу. «Скажем так, главный сюрприз. Но сначала, пожалуй, отметим». В этот момент дверь за моей спиной распахнулась, и к нам вылетела Настя с глазами, полными предвкушения. Я заметил, как Марик до этого что-то писал в телефоне. Наверняка ей. Заметив Марика, девчонка замерла на секунду, а потом буквально бросилась к нему в припрыжку. Обняла Марика крепко, по-настоящему, с тем теплом, которое не подделаешь. Марик, сначала растерявшись, тоже улыбнулся и прижал ее к себе нежно. Я стоял в стороне и смотрел на них, и мне стало легче. Я в этот момент понял, что искренне рад и за Марика, и за Настю. Рад тому, что у них все началось. Настя заслуживала счастья, а я бы не смог ответить ей взаимностью. У меня была другая дорога, слишком тяжелая, слишком извилистая. Для меня оставалось лишь одно — бой, долг и дорога вперед. Если бы я шагал по этому пути, держа за руку Настю, то подвергал бы девчонку совершенно ненужной опасности. А это я хотел меньше всего. «Ну-ка, Настя, как специалист, скажи», — заговорил Игнат, переключая на себя внимание девчонки. «Если Саша сейчас кусочек пиццы съест, он у нас развалится на ринге или нет?» Настя отстранилась от Марика, но улыбка не исчезла. Она даже поправила волосы, словно пыталась вернуть себе деловой вид. Вообще, девчонка, она была гиперответственная. Ну и как-никак, а с Игнатом у нее существовала договоренность о работе в «Тигре». Поэтому Настя хотела блеснуть перед будущим боссом своими знаниями. «Перед боем нельзя есть за 2-3 часа, чтобы не было тяжести и тошноты», — затараторила она. «В это время лучше всего легкая пища — каши, цельнозерновой хлеб, фрукты. За час до боя вообще только вода, и то маленькими глотками». «Так что пицца нежелательно», — Игнат выгнул бровь. «А если кусочек?» «Если кусочек, то можно», — сказала Настя и лукаво посмотрела на меня. «Слышал», — рассмеялся Игнат, повернувшись ко мне. «Нежелательно, но можно. Так что тебе, Саня, не отвертеться». Игнат хлопнул в ладони и оглядел всех нас. «Так, пацаны», — обратился он к Виталию и Марику. «Сейчас подъедет доставка. Пиццу я не заказал, это зря. Она перед боем действительно ни к чему. А вот шашлычка, овощей, хлеба, всякой всячины — это другое дело». Марик и Виталий закивали.